потом, опустив крышку, подобрала вожжи, понукнула лошадь и, ни на кого не оглянувшись, широким шагом пошла рядом с подводой. Егорушка тихо побрел за нею. Женщины, в полголоса причитая, разбегались вдоль вазов смотреть, кого привезли. Возчик второй подводы, взяв лошадь под узцы, повел ее во двор, за ним тронулись остальные. Лена послала одну из сиделок за отцом. «Кто здесь старший по больнице?» — спрашивал из темноты кто-то из сопровождавших подводы, въезжая во двор со своим возом. «Старший сейчас придет», — сказала Лена. «Куда ранен?» — спросила она, подходя к возу и вглядываясь в лежащего на возу человека. И вдруг узнала Суркова. Он лежал на спине, казачья папаха отвалилась от его головы. Сурков крепко спал. «Возьмите его. Осторожнее», — взволнованно сказала Лена санитарам. Всю ночь большой гроб с телом Дмитрия Игнатовича стоял в красной горнице дома Борисовых. И всю ночь скобеевский псаломщик и дядя покойного Нестер Борисов Десятский, бывший на 2 года моложе своего племянника, по очереди читали над ним псалтырь. Поначалу, как привезли тело Дмитрия Игнатовича, всю горницу заполонили голосящие бабы. Его жена, сестры, жены братьев и просто соседки. И долго надо всей этой частью села вдоль реки стон стоял от складного их голошения. Потом бабы стали уставать и голосили по очереди, а потом горница незаметно опустела. Кроме читающих псалтырь, остались только жена покойного, да его старшая 16-летняя черненькая дочка Таня, лицом и повадкой вся в отца. Все время, пока шло голошение, Таня стояла поодаль и плакала. Она плакала чистыми, сладкими девичьими слезами не столько от того, что ей жалко было отца, а по многим и многим неясным, не связанным между собой причинам, таким же легким и чистым, как ее слезы. Когда все ушли из горницы, мать с видимым облегчением перестала голосить и долго поправляла перед зеркалом сбившиеся на бок русые прямые волосы. И вдруг, взглянув на дочь, тихо охнула, обняла ее и заплакала тоненько-тоненько, как дитя. Она плакала от того, что ее бабья жизнь кончилась, и она была навсегда обречена трудиться на эту большую чужую семью, и некому уже было заступиться за нее перед свекром, свекровью, сыновьями, а дочь должна была выйти замуж и навсегда уйти от нее. И дочь поняла ее. Некоторое время они плакали вместе, упав на крашеную лавку, обнявшись, как подружки. Потом дочь уснула, положив голову матери на колени. А мать еще долго сидела и думала о своем горьком положении. В то же время во дворе на старых бревнах, которые начали свозить до войны, чтобы расширить избу на этих старых бревнах, поросших и обомшевших, сидели Егорушка и его старший женатый брат Павел, нелюбимый отцом, больше похожий на мать, русый. В вечеру, когда дом еще был полон соболезнующих, здесь на бревнах сидели и перекуривали мужики. И Егорушка сотню раз рассказывал, как был ранен отец, как упал лицом вперед и прижимал рукой рану, и как хлобыстала кровь, а он все хотел подняться, а потом сказал Егорушке: «Ну, беги, сынок», и Егорушка побежал. Теперь все уже разошлись. Егорушке некому было рассказывать, да он и устал, хотя и не рассказал чего-то самого главного.